Джек захлебывался от восторга. Вот где крепость устроить! Их фонтаном обдали брызги. Тут пресной воды нет. А это что? В самом деле, на скале повыше было какое-то зеленоватое пятнышко. Они взобрались туда и попробовали сочившуюся воду. Можно кокосовую скорлупу подставлять, чтоб все время полное. Нет уж, спасибо, поганое место. Бок о бок они одолели последний подъем, где сооружение сужалось и венчалось последним разбитым камнем. Джек ткнул в него кулаком, и он скрипнул чуть-чуть. Помнишь? Оба подумали о дурной полосе в промежутке. Джек выпалил горячей скороговоркой: подсунуть сюда пальму, и если враг подойдет, смотри. В сотни футов под ними шла узенькая дамба и каменистая земля, и трава в точечках голов. Дальше был лес. Навалиться, и захлебывался Джек, и раз! Он отвел назад руку, замахнулся. Ральф смотрел на гору. «Ты чего?» Ральф отвел взгляд от горы. «А что?» «Ты так смотришь, я прям не знаю». «Сигнала нет. Нас с моря не видно. Ты просто чокнулся с этим сигналом». Кругом бежала тугая синяя черта горизонта, надломленная только горой. «Но больше нам надеяться не на что». Он прислонил копье к шаткому камню и обеими горстями смахнул со лба волосы. «Пошли назад, на гору взберемся. Они же там зверя видели». «Нет там сейчас зверя никакого». «Но что же нам делать?» А те, кто засел в траве, увидели невредимых Джека и Ральфа и выскочили из засады на солнце. Увлекшись разведкой, про зверя в попыхах позабыли. Высыпали на перешеек и стали карабкаться. Ральф стоял, облокотясь на красный камень, огромный, как мельничное колесо, расколотый и опасно нависший над обрывом. Он уныло смотрел на гору и молотил сжатым кулаком по красной стене, стиснул зубы, и жадная тоска смотрела из глаз, занавешенных челкой. «Дым!» Он пососал свой разбитый кулак. «Джек, пошли!» Но Джека рядом уже не было. Со страшным шумом, которого он и не заметил, мальчики раскачивали каменную глыбу. Когда он туда посмотрел, глыба хрустнула и рухнула в воду, и оттуда чуть не до верха стены взметнулся гремучий сверкающий столб. «Хватит вам! Хватит!» Его голос заставил их смолкнуть. «Дым!» Что-то странное стряслось у него с головой. Что-то металось крылом летучей мыши и застило мысли. «Дым!» Сразу вернулись мысли, а с ними и ярость. «Нам дым нужен! А вы тут время теряете, камни толкаете!» Роджер крикнул: «Времени-то у нас хватает!» Ральф тряхнул головой: «Надо идти на гору!» Все загалдели. Одни хотели скорее в бухту, другим хотелось еще покачать камни. Солнце палило, и опасность растаяла вместе с тьмой. «Джек, зверь может быть на другой стороне. Веди нас, ты там уже был». «Можно по берегу пройти, там фруктов много». К Ральфу сунулся Билл. «Может, еще немножечко тут побудем?» «Ага, сделаем крепость». «Здесь нет еды, — сказал Ральф, — и укрытий нет, и пресной воды мало». «Зато крепость была бы высший класс. Можно камни сваливать. Прямо на перешеек». «Сказано вам, пошли!» — бешено выкрикнул Ральф. «Надо все проверить. Идем!» «Ой, давайте лучше тут останемся. Хочу в шалаш. Я устал». «Нет». Ральф содрал кожу на пальцах, но не чувствовал боли. «Я главный. Надо все выяснить точно. Гору видите? Сигнала там нет. А вдруг корабль? Да вы все чокнулись, что ли?» Мальчики ропща затихали. Джек первый пошел вниз, потом по перешейку.